Глава 49. Зейн. Еще несколько дней назад я молился, чтобы время замедлило свой бег, а судьба подарила мне шанс найти выход, что-то придумать и заставить отца отменить его жестокое решение. Но именно сегодня мое желание сбывалось. Завершая приготовление, все вокруг суетились, а для меня время остановилось. Иногда мне казалось, что сердце бьется слишком быстро, а его стук отдавался в ушах, приближая точку невозврата. Украшенный дом блистал. С утра звучала музыка, нос щекотали ароматы изысканной еды, гости собирались в огромной зале, а я сидел в своей комнате и мечтал просто сдохнуть. Воротник торжественного наряда душил. Новые туфли жали, а я мысленно прощался с моей пташкой, просил прощения, проклинал себя за промедление и ненавидел отца, не оставившего мне выбора. Зная его дотошность, я был уверен, что он уже навел справки о матери Жасмин и, скорее всего, сразу же связался с ее дедом. Возможно, моя непокорная пташка уже томилась в другой золотой клетке, но меня успокаивало лишь одно – там ее не обидят. Примут, дадут фамилию и статус, а через время, вероятнее всего, выдадут замуж за достойного мужчину. Примет ли она его? Полюбит ли? Ей тоже не оставят выбора. И спустя годы она будет вспоминать меня все реже. Смирится, привыкнет, начнет улыбаться другому, будет засыпать у него под боком, а однажды прижмет к груди его ребенка. От этих мыслей меня бросало в дрожь, а челюсти сжимались до скрипа зубов. Когда меня позвали вниз, я смиренно отправился на... Нет, вовсе не на свадьбу, а на собственную казнь, происходящую на глазах огромной толпы. Спускаясь по лестнице, я понимал, что на церемонию и празднование придет много тех, кого даже отец знал лишь поверхностно. Дальняя родня, партнеры, клиенты, знакомые, друзья друзей и просто богатые люди, которых не пригласить, равнялось бы оскорблению. Им было абсолютно все равно, с кем свяжет меня молитва Никяха и какая судьба ждет нас с женой. Собравшись на моей свадьбе, важные гости подтверждали свое уважение, и не более. Сам обряд Никяха проводился по старым традициям. Мужчины расположились отдельно в самом большом зале для приемов. Женщины, включая невесту, отдельно. Из смежного зала, несмотря на стоящий вокруг гул и музыку, слышалось пение, улюлюканье и смех. Там находилась моя будущая жена, которую я уже ненавидел, только за то, что она существует. Глупо? Да, и я это понимал, но ничего не мог с собой поделать. Не представлял, как буду касаться и целовать чужую для меня женщину, продолжая мечтать о Жасмин. Пока отец и представитель невесты при двух официальных свидетелях и сотнях присутствующих гостей заключали брак, я вздрагивал, стискивал руки в кулаки и, не поднимая глаз, еле слышно повторял нужные слова. Отец как будто не замечал моего состояния и, восседая на ярких подушках, с улыбкой приводил в исполнение смертный приговор. Молитвы, клятвы, передача невесты, подписание документов и первые поздравления. Незнакомые мне люди подходили и, обращаясь преимущественно к отцу, желали благополучия, счастья и добра, оставляли пухлые конверты и коробочки с драгоценными подношениями для невесты, а потом исчезали, уступая место другим гостям. Когда первая волна поздравлений схлынула, важные гости распределились по просторному залу и, собираясь в небольшие группы, продолжили веселиться, угощаться, любоваться изящными танцовщицами или просто общаясь. Словно почетный гость, Тахир расположился неподалеку, а рядом с ним восседал грозный Асад. Прищурившись, предводитель ястребов изучал собравшуюся толпу сканирующим взглядом и не торопился притрагиваться к угощению. Общие разговоры они с Тахиром не поддерживали, зато перешептывались между собой, выбирая момент, когда рядом не было посторонних ушей. Угощаясь, гости заводили скучные разговоры, затрагивающие бизнес, инвестиции, недвижимость, путешествия и кучу обязательных, но ничего не значащих тем. Глядя в одну точку, я сидел как оглохший и с замиранием сердца ждал финал худшего дня в своей жизни. К темам бесед я не прислушивался, но когда отец демонстративно обратился к Тахиру, я вскинул взгляд на предателя и насторожился. «Тахир, друг мой, ты уже подумал над моим предложением?» Почти лениво произнес отец и, отставив бокал с гранатовым соком, посмотрел на своего особого гостя. «Для меня большая честь стать...» Неуверенно отозвался Тахир, но, сбившись, смутился. «Партнером!» — кивнул, подсказал отец, а некоторые из присутствующих невольно ахнули. «Благодарю за доверие!» — приложил руку к груди, поблагодарил предатель и, выдержав взгляд отца, сдержанно улыбнулся. Сообразив, чем именно отец рассчитался за информацию обо мне, я чуть не сорвался с места. С трудом сдержался, чтобы не кинуться на Тахира, но реакция гостей удивила и охладила мой пыл. «Не знал, что ты больше не проверяешь людей, планируя с ними общий бизнес», обратившись к отцу, с издевкой прорычал один из мужчин, прожигающий Тахира взглядом полным ненависти. «Ха, Махмуд, я разве спрашивал твоего мнения?» Хмыкнул отец и, качнув бокал, увлекся изучением разводов сока, скатывающихся по стенкам тонкого хрусталя. «При всем уважении», — сменив тон, залебезил Махмуд и, ткнув пальцем в сторону Тахира и Асада, затараторил: «Ты должен кое-что узнать», и часть гостей начали переговариваться. А я запоздало вспомнил разговор отца с начальником охраны. Вокруг что-то происходило, а я слушал и не мог поверить. Отец не дрогнул и не поддался на провокации, а через несколько минут доказал собравшимся заслуги Тахира. Через несколько минут я узнал, чем Тахир пожертвовал ради спасения любимой и почему чуть не погиб. То, что они провернули совместно с Асадом и группой ястребов, не укладывалось в голове и определенно заслуживало восхищения и уважения. Я смотрел на них с открытым ртом и, вспоминая свою браваду и глупые обиды, мысленно психовал. Ведь мог же сражаться с ними бок о бок. Но достойным меня не сочли, да и правильно сделали. Дерзкий и самоуверенный мальчишка, не способный противостоять хотя бы отцу, с таким бы не справился. Гости все еще возмущенно роптали, но я-то видел, что противопоставить им нечего. «Недовольных и несогласных прошу покинуть мой дом», выдержав паузу, спокойно произнес отец, но никто так и не двинулся с места. Оглядев гостей, отец кивнул и, вздохнув, снисходительно добавил: «Тогда у нас есть время обсудить ситуацию и найти правильный выход». «Отец, я останусь». Вмешавшись, я обратился к отцу впервые за вечер. Надеясь поучаствовать в непростом разговоре хотя бы поверхностно, я перевел взгляд на Асада, безмолвно прося о поддержке. Но он сдержанно улыбнулся и едва заметно качнул головой. «Не сегодня, сынок», — отозвался отец и, улыбнувшись, дополнил. «Тебя уже ждет невеста». Сердце замерло, но я поджал губы и, выдержав взгляд отца, медленно встал с подушек. Меня ждала близость с незнакомой мне женщиной, как гарантия закрепления брака. И выражать свои эмоции при сотне гостей я не посмел. Почти не удивился, когда отец поднялся следом и, указав рукой на лестницу, предложил. «Идем, я провожу тебя». «Боишься, что сбегу?» Поднимаясь по ступенькам, прорычал я, а отец тихо рассмеялся. «Хочу удостовериться, что ты не заблудишься», — пояснил он спокойно. Оказавшись на втором этаже, кивнул в сторону нового крыла дома, где до недавнего времени шел ремонт, и, пропуская меня вперед, пояснил. «Для вас подготовили несколько комнат, террасу, лестницу, ведущую в сад, ну и все такое». «Понятно», — буркнул я и, подойдя к двери, украшенной цветами, остановился, стиснул зубы и зажмурился, отчитывая последние секунды моей так и не сбывшейся мечты. «Будь мужчиной!» — хлопнув меня по плечу, напутствовал отец и, кивнув на дверь, напомнил. «Ей сейчас намного страшней и волнительнее. Уж поверь мне». Не ответив, я гулко сглотнул и, приоткрыв дверь, охнул от неожиданности и отшатнулся. На огромной кровати в роскошном платье сидела моя непокорная пташка. Вокруг горели свечи, а лепестки роз покрывали все доступные поверхности. Моя женщина, моя малышка, моя заветная мечта смотрела на руки, сложенные на коленях, и, кусая нижнюю губу, что-то шептала. «Не понимаю», — обернувшись к отцу, пробормотал я, а он подмигнул и, развернувшись, ушел. Заходя в комнату, я смотрел только на нее. Боялся даже моргнуть и обнаружить, что это лишь мираж. Приближаясь к кровати, ступал осторожно и медленно, словно крался к райской птице и боялся спугнуть. Приблизившись, опустился на колени, но Жасмин зажмурилась и тихо всхлипнула. Взяв ее руки в свои, я поцеловал каждый подрагивающий пальчик. И только тогда она распахнула глаза. «Зейн!» — пробормотала неуверенно и, бросив настороженный взгляд на дверь, прошептала. «Ты пришел попрощаться? А если заметят, тебя же накажут и...» «Я пришел к своей законной жене!» — произнес я заметно севшим голосом и, коснувшись ее губ пальцем, улыбнулся. «Попалась, пташка! Больше ты никуда не упорхнешь!» «Не понимаю!» — округлив глаза, прошептала она, а я усмехнулся и, качнувшись вперед, замер в сантиметрах от ее лица и посмотрел в любимые глаза. «Я тоже любимая, да это и не важно. Прости меня за все. Готова строить наш рай?» Жасмин прерывисто вздохнула, а по ее щекам потекли слезы. Но теперь любимая улыбалась. Обняв меня за шею, она уперлась лбом в мой лоб и, обжигая горячим дыханием, призналась. «Уже простила. Давно готова. Только с тобой. Только твоя. Люблю тебя, мой бродяга».